Глава 11. Посредники на передовой. Новая стратегия. Утром 22 июня 1941 года германский посол в Москве граф Фридрих Вернер фон дер Шуленбург вошел в кремлевский кабинет наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. Хозяин кабинета был ошеломлен и растерян известием о нападении Германии, которое грубо нарушало советско-германский пакт, с подписания которого в августе 1939 года не прошло и двух лет. Готовясь к одной из крупнейших военных кампаний в истории, немцы собрали на границе огромные силы – три группы армий, тысячи танков и истребителей. Шуленбург зачитал ошарашенному Молотову меморандум, продиктованный послу из Берлина министром иностранных дел Риббентропом. В 1939 году правительство Рейха стремилось достичь взаимопонимания с Советской Россией, игнорируя жесткое противодействие, вытекающее из фундаментальных противоречий между национал-социализмом и большевизмом. Правительство Рейха проводило дружественную политику по отношению к Советскому Союзу. В результате этой политики Советский Союз получил значительные выгоды для своей внешней политики. Правительство Рейха предполагало, что два народа будут придерживаться добрососедских отношений, и каждое государство будет уважать режим другого и не вмешиваться в его внутренние дела. К сожалению, быстро выяснилось, что правительство Рейха принципиально ошибалось в этом предположении. Советское правительство нарушило соглашение, подписанное с Германией, и собирается с тыла напасть на Германию, когда та насмерть сражается за свое существование. Фюрер приказал германскому вермахту противостоять этой угрозе всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Шуленбург, посвятивший большую часть своей дипломатической карьеры улучшению отношений между двумя странами, сам был в шоке. Он сказал, что, по его мнению, это начало войны. Советский министр иностранных дел возмущенно спросил, для чего Германия заключала пакт о ненападении, когда так легко его порвала. Шуленбург ответил, что ничего не может добавить к сказанному. Решение Гитлера напасть на Советский Союз, операция «Барбаросса», спровоцировало серьезные перемены в немецком движении сопротивления. Как мы уже знаем, неудачи, постигшие заговорщиков в 1938-1941 годах, признали неэффективность берлинской группировки Бека, Гёрделера, Хасселя и Гезевиуса. Эти неудачи постепенно укрепили полковника Остера и других заговорщиков во мнении, что убеждать Верховное Главнокомандование устроить революцию сверху бесполезно. Необходимо, считал Остер, сначала убить Гитлера, чтобы инициировать переворот, и только потом убеждать генералитет присоединиться. Однако такая стратегия требовала принципиально новых подходов. Во время войны едва ли реально было устранить Гитлера в Берлине, столице Третьего Рейха, где безопасность организовали практически неуязвимую. Случайная брешь в системе, подобная той, которую использовал Георг Эльзер в 1939 году, тоже вряд ли возникла бы снова. Единственным вариантом оставалось убить Гитлера во время визита на один из фронтов. Но для этого необходима разведка, координация и сеть агентов и сотрудников вне Берлина. Как мы слышали в предыдущей главе, существовал план убийства Гитлера в Париже в конце 1941 года. Это была изолированная попытка без военного подкрепления, и даже если бы она увенчалась успехом, заговорщики не располагали средствами для организации переворота. Лишь вторжение нацистов на территорию СССР в 1941 году дало противникам режима возможность грамотно планировать покушение. После образования ячеек сопротивления на Восточном фронте он станет гораздо более удобной площадкой для заговорщиков. В отличие от многолюдного и находящегося под постоянным наблюдением центра Парижа, здесь были необъятные просторы для экспериментов с бомбами и почти не было бдительных глаз. Но работы предстояло немало. Требовалось создать ячейки сопротивления и, что не менее важно, заманить Гитлера в то место, где его будут поджидать убийцы. Старая берлинская группировка трансформировалась в конгломерат мелких, связанных между собой групп. Сеть, выстроенная Гёрделером, Остером и Гезевиусом в 1938 году, представляла собой тесный социальный круг, большинство членов которого находились в одном месте – Берлине, и очень хорошо знали друг друга. К концу 1941 года сопротивление постепенно приобрело форму альянса двух основных группировок – в Берлине и на Восточном фронте. и нескольких ответвлений в других местах. Структура организации стала более сложной и запутанной, а ее повседневные операции требовали все больше усилий, умений и, что самое главное, лидерских качеств и навыков социального взаимодействия. В результате, несмотря на номинальное руководство Бека, сопротивлением управлял не один военный, а коалиция заговорщиков, постоянно общавшихся друг с другом. Для того, чтобы связать одну группировку с другой, потребовалась новая функция. Посредник – это своего рода суперобъединитель, который обладает хорошими связями как в других группах, так и в своем социальном круге. Задача посредника – быть мостом для различных групп, члены которых не знают друг друга, и координировать их деятельность, чтобы облегчить проведение совместных операций. С конца 1941 года эту функцию выполнял Герман Кайзер, преподаватель истории и капитан армии резерва. Вермахт состоял из двух частей – действующей армии и армии резерва, занимавшейся охраной тыла и подготовкой призывников. Именно офицеры армии резерва стали опорой заговора 20 июля 1944 года. Будучи ответственным за ведение военного дневника командующего армией резерва, Кайзер создал разветвленную сеть контактов со старшими офицерами. Под предлогом частых рабочих поездок он мог координировать деятельность различных группировок и ячеек сопротивления. Постепенно от него стал зависеть даже Бек. Для пожилого, одинокого и больного лидера сопротивления Кайзер был не только связующим звеном, но и другом. Они вместе ходили на концерты и вели беседы о политике, военном деле и искусстве. Дневник Кайзера фиксирует не только его частые поездки и встречи с высокопоставленными военными, но и то, почему все ему так симпатизировали. Благодаря связям он имел доступ к запасам хорошего вина и всегда с радостью делился алкоголем с жаждущими друзьями. В аскетичных условиях военного времени это большая редкость. За бутылкой бывший преподаватель распространял опасные идеи противостояния режиму. Традиционная литература, посвященная сопротивлению, практически обошла вниманием Кайзера, одного из самых активных участников заговора. Его дневник, являющийся бесценным источником по истории немецкого подполья, опубликовали только в 2010 году. Такое относительное пренебрежение неудивительно, если учесть существующий в литературе о сопротивлении перекос в сторону заговоров и их лидеров и отсутствие должного внимания к тем, кто обеспечивал связь и взаимодействие между ними. Роль Кайзера, координировавшего действия берлинской группировки и антинацистского сопротивления на Восточном фронте, была между тем ключевой. Как и многие другие члены подполья, Кайзер начал свою карьеру как правый националист. Будучи сторонником нацистской революции, он даже вступил в партию, но после убийства друга в ночь длинных ножей начал отдаляться от Гитлера и его приспешников. В сторону оппозиции его подтолкнули также два брата, оба критически настроенные по отношению к режиму. Кроме того, как и на других заговорщиков, на него тяжелое впечатление произвели зверства немцев в Польше и особенно разрушение церквей. «Пламенный идеалист, глубоко религиозная натура», писал его знакомый историк Фридрих Майнеке. Он воспринимал гитлеризм как прегрешение против Господа. Позже он возмущался жестокостью по отношению к русским военнопленным и гражданскому населению на Восточном фронте. Убийства евреев его тоже беспокоили, но, похоже, в сравнении с другими лидерами сопротивления, для Кайзера Холокост был не таким важным мотивом. В любом случае, его оппозиционность не сразу обрела вид активного сопротивления. В соответствии с правилом революционной мутации, в кругу заговорщиков он оказался благодаря профессиональным, а не подпольным контактам. Будучи историком-любителем, Кайзер изучал жизнь одного из генералов эпохи освободительной войны против Наполеона. В рамках своих исследований он часто общался с учеными и офицерами. 16 января 1941 года он встретился и с генералом Людвигом Беком, лидером немецкого движения сопротивления. Содержание их беседы нам по большей части неизвестно, однако, как следует из дневника Кайзера, Бек рассказал ему о сопротивлении и сообщил, что их задача – разрубить Гордиев узел, то есть свергнуть режим. «Мы сошлись во всем», – писал Кайзер в дневнике. «Бек – очень мудрый человек с характером, чувством ответственности и разносторонним образованием. Он сказал, что границы должны определяться только ответственностью перед нацией, совестью и Богом». После еще двух встреч, состоявшихся в сентябре 1941 года, Бек и Гёрдлер успешно склонили его к заговору. Y. Гёрделер. Человек, обладающий характером, хладнокровием, честностью и искренностью, отмечал он. В ходе их бесед ни одна из тем не была обойдена вниманием. Ни мрачное положение на Восточном фронте, ни возможность достижения справедливого мира для Германии после войны, ни зверства против мирных жителей и пленных в России. Кайзер пришел к выводу. Нельзя терять ни одного дня. Действовать нужно сейчас. Жребий бросили, он стал полноценным участником заговора. Через Фабиана фон Шлабрендорфа Герман Кайзер вступил в контакт с подполковником Хеннингом фон Тресковым, офицером оперативного отдела группы армий «Центр» на Восточном фронте. Трескова, бывшего сторонника режима, ужаснули преступления нацистов в 1930-е годы. Он последовательно поддерживал немецких евреев, осуждая как узаконенную дискриминацию, так и жестокие преследования. Хрустальную ночь он счел совершенно непростительным варварским актом. Сочетание этих событий с заговором против генерала Фрича и зверствами во время польской кампании сделало его непримиримым врагом Гитлера. К участию в заговоре Трескова в 1941 году привлек Фабиан фон Шлабрендорф, аристократ-юрист и ветеран немецкого сопротивления. Первые месяцы после начала операции «Барбаросса» Тресков стал центром притяжения для местных критиков режима. Хотя некоторые не любили его, считая слишком амбициозным и высокомерным, он обладал чрезвычайно сильным влиянием на других людей. «Лидер, о котором можно мечтать», писал один из вышестоящих командиров, не знавший об антинацистской деятельности Трескова. «Его личность просто потрясала вас», вспоминала его знакомая, поклонница и сообщница Маргарет фон Овен. «Он был наделен невероятным даром общаться и склонять на свою сторону. В нем было что-то, как бы это сказать, вы видели его фотографии? Он оказывал очень сильное воздействие на свое окружение, обладал большим личным обаянием, обаянием и способностью убеждать. Вы верили ему». Тресков быстро превратился в восходящую звезду подполья. Он пообещал Шлабрендорфу, что создаст организованную ячейку сопротивления на Восточном фронте и использует первую крупную военную неудачу как предлог для действий против Гитлера. По словам Шлабрендорфа, Тресков принадлежал к естественным врагам национал-социализма. Неослабевающее рвение в борьбе против Гитлера сделало его одной из выдающихся фигур сопротивления. Тресков действительно считал себя представителем прусской военной традиции, не имевшей никакого отношения к нацистскому тоталитаризму. Он писал своим сыновьям, что их прусское наследие – это синтез долга и свободы, строгости и сопереживания. Это традиция, которую часто понимают неправильно, требует приверженности истине, внутренней и внешней дисциплины в выполнении своего долга до последнего момента. Но самое главное, невозможно отделить свободу от истинного прусского духа, и без нее есть опасность выродиться в бездушную военщину, погрязнуть в узколобом самодовольстве. Тресков сдержал свое слово. В последующие месяцы он сформировал антинацистскую ячейку, в которую помимо Шлабрендорфа вошли Рудольф фон Герсдорф, офицер разведки группы армии, ставший противником режима после массовых убийств в Польше и России, Александр Штальберг, кузен Трескова, Эберхард фон Брайтенбух, который позже совершит попытку убить Гитлера, и полковник Бернд фон Клейст, один из штабных офицеров. Последний, проницательный и циничный человек, предсказал исход операции «Барбаросса». «Немецкая армия, напавшая на Россию, — сказал он своим товарищам по подполью, — подобно слону, наступившему на муравейник. Слон убьет тысячи, десятки тысяч, возможно, миллионы муравьев, но в конце концов численное превосходство муравьев восторжествует. Они заберутся на него и объедят до костей». Ячейка Трескова начиналась не как заговорщицкое объединение. Скорее, в соответствии с правилом революционной мутации, она возникла как легальное закрытое сообщество, которое обеспечивало молодым, идеалистически настроенным и критически относившимся к режиму офицерам чувство групповой принадлежности в условиях враждебной политической среды. «Мы, молодые, уважали и почитали Трескова», — вспоминал Брайтенбух. «Любой из нас мог поделиться с ним даже домашними проблемами. Это такая редкость. Я больше не встречал людей, которые умели бы убедить вас в своей правоте с такой ясностью и здравым смыслом». Члены группы запирались в комнате с пылающим камином, угощались мясом и вином и за длинными шахматными партиями обсуждали социальные, военные и политические вопросы. Такая атмосфера помогла харизматичному Трескову постепенно сплотить группу верных товарищей и подготовить ее мутацию в революционную ячейку.